Всем доброе утро, дорогая церковь. Меня зовут Аня. Я в Щелково недавно совершенно хожу. Ходила в Москву, на Корчагина. Хочу засвидетельствовать вам о Божьем чуде, которое произошло в сентябре. У меня в августе нашли в желчном пузыре камни. И желчный пузырь, его нельзя надрезать, зашивать. То есть он подлежит только полному удалению, этот орган. И думаю, ну как так, я молодаю, и мне удалят этот орган, то есть у меня будет проблема с питанием, очень сложно как бы. И я настолько уже была отчаянной в плане того, что я уже устала молиться, говорю, Боже, ну как так, я постоянно болею, постоянно у меня какие-то проблемы. Я говорю, давай так, мы найдем как бы хорошего врача, я молилась за этого врача, сдала очень дорогие анализы. Меня положили в Склифосовского. Я когда пришла в больницу, захожу на порог и говорю, Боже, я просто отдаю все в твои руки и благослови руки врачей. Я говорю, пусть вот все будет по твоей воле. И я когда зашла, уже сумка, я готова, чтобы меня уже там разрезали, порезали. Я уже представляла, какие у меня будут шрамы. И я захожу в кабинет, и меня начинают обследовать, делают УЗИ. Он что-то, врач, что-то пытается посмотреть, но у него ничего не получается. Он говорит, девушка, у вас ничего нету. Я говорю, как у меня ничего нету? У меня есть фотографии моего желчного пузыря, где у меня есть камни, размер камней, в общем, сильное воспаление, как бы все зафиксировано. А я всегда мечтала, что Бог, если у меня как бы такое вот свидетельство, которое я могла зажечь сердца других людей. И позвали второго врача, и вот посмотрите, вот как бы фотография, все, а у меня, говорит, ничего нету. Я ночь нахожусь в больнице, приходит в 7 часов утра врач, у него глаза, он говорит, у меня, говорит, шок, ну невозможно. Ты, говорит, куда дело камни? Я говорю... Я говорю, это Божье чудо. Он говорит, ну я не знаю, говорит, конечно, Божье чудо или нет. Но он говорит, просто невозможно. Камни одного размера, а протоки, они другого размера. И просто физически это невозможно, как бы, чтобы камни ушли. Но посмотрела меня еще трое врачей, сказали, у нее ничего нет. И за час до операции меня просто выписали. И я еще раз потом сделала УЗИ, и ничего нету. Слава Богу! Надо проверять золотые камни. В общем, недавно я упала с мотоцикла, и то есть, вот Дима знает, я вообще не ходила, то есть, у меня все было, у меня все болело, у меня спина просто до мяса была, грубо говоря. Вот. И как бы мы молились, чтобы я и работать не могла ничего, то есть я езжу по Москве, и мне прям, тяжело. Вот. И буквально сколько, 2 дня прошло, я просыпаюсь, и у меня ничего не болит, я хожу, как бы все, у меня ни рука, ничего не болит, как бы. Вот просто слава Богу. Да, друзья, для меня это тоже свидетельство. То, что Ксюша говорит, она живет у нас. Вот она вот неделю живет это у нас, она упала реально. Вот то, что она сейчас говорит, я видел, как она, не как она упала, то, что с ней было. Но просто живет у нас, получил исцеление. Слава Богу, для меня свидетельство того, что. Но я поделился. Да, нет. Комната исцелила. Понимаете меня? Она сейчас это говорит. Я сам в шоке. Это она. Она заняла мою молитвенную келью. Я страдаю. Я неделю без молитвы. У меня молитва в 6 утра, она живет у нас на кухне. А Бог приходит, Ксюша спит, исцеляет ее. Хорошо, еще свидетельство. Ваня. У меня такое свидетельство, оно много лет назад произошло, в конце 90-х годов. Вот. Но это, видимо, кому-то нужно здесь, потому что я очень подавлял его в себе. Вот. Причем на братском я делился, вот, и думал, на этом хватит. Но Бог как бы хочет, чтобы я еще свидетельствовал. Вот. Когда я был номинальным верующим, в 96-м году покаялся, приходил, уходил, так постольку, поскольку верил, так как у меня дядя пастор церкви. И один лидер группы домашней, подошел ко мне и говорит: сможешь в воскресенье передать мою десятину, я не могу я не могу выехать в церковь, так как работаю. Я говорю: да, конечно. Взял эту десятину, съездил в церковь, забыл ее отдать, в итоге ее потратил на свои непотребства, думаю, кто узнает? Вот, никто не знает ничего абсолютно. Вот, проходит какое-то время, звонит телефон, тогда не было сотовых телефонов, стационарные были. Вот, звонит этот Игорь и спрашивает: Вань, ты отдал мою десятину? Вот, у меня такой шок, думаю, где я спалился, где я мог что напортачить, вот. Он такой, думаю, нереально узнать. Я говорю: да, а что такое? Он говорит: да вот, у меня проблемы с деньгами начались. Вот. Я говорю: да не, отдал. Вот. А потом начал размышлять, думаю: Господи, как так? Были проблемы, у кого их не бывает, с чего он так вот взял? Были до этого, у людей есть проблемы с деньгами. Вот, начал себя оправдывать таким образом. Вот. Но в итоге понял то, что я украл эти деньги, а страдает этот человек. То есть у меня как конфликт в голове произошел. Думаю, как это так? Оказывается, Бог мне ответил то, что эти деньги не дошли до адресата, вот. И человек страдает из-за этого. Я потом перед ним покаялся, отдал эти деньги, вот. Но суть в чем? Я усвоил себе урок, зарубил на носу, то есть это все серьезно, это работает, вот, то есть десятая часть, это принадлежит Богу, не мне, и с того момента я ответственно начал относиться к этому, вот, приходит 100 рублей, 10 рублей надо отдать десятину, 1000, 100 рублей, вот, и мне это в какой-то степени начало напрягать, считание, за неделю 365 рублей надо отдать, а там накидываю 500 рублей сверху, думаю, чтобы не быть должен Богу, вот, и поделился с братьями, говорю: братья, вот меня это напрягает, и мне говорят, про любовь Бога говорят, Бог любит тебя, забыл отдать, ничего страшного, вот, но меня это не удовлетворило ответ, я начал молиться, Бог мне говорит: слушай, говорит, я свое слово поставил превыше себя, вот. То есть наши взаимоотношения ничто не может повлиять. Я как любил тебя, так я тебя останусь любить, говорит. Но я понял, что он не президент, он не может конституцию менять. Он сказал: отдай десятину, значит, отдай. Вот. И к чему я хочу сказать это? Вот, может, кому-то это надо услышать, и у кого-то, может, проблемы сейчас финансовые, вот, я говорю, чтобы пересмотрели свое финансовое положение перед Богом, и это сближает с Богом, и я заплатил налоги, спи спокойно, вот такое отношение, вот, я когда даю десятую часть, вот, у меня сразу такая разгрузка, наверное, понимают те, кто кредиты платит, заплатили, вот, и облегчение, вот, у меня вот так вот с Богом, вот, и я верю то, что я вхожу в мир и в покой, то, что Бог обо мне заботится, вот, то есть обеспечивает, я ни в чем не нуждаюсь. И вот еще секундочку, вот, почему я начал это говорить, здесь недавно я брату, я получаю деньги, стараюсь десятую часть отдать сразу, чтобы не было никаких загвоздок, вот, брата прошу, можешь перевести на счет деньги? Он говорит: да, могу, я ему отдаю 1000, вот, и все, и у меня начинаются проблемы с деньгами. Я вот настолько верю в то, что у меня не должно быть проблем с деньгами. Я говорю: Господи, что такое? Он мне напоминает ту историю в 90-х годах, когда вот я украл. Вот. И я такой думаю: Господи, как к нему подойти, сказать, отдал ты десятину или нет? Начал молиться. Вот. И потом финансовый поток опять начал обеспечиться. Я так понял, что Бог его побудил в сердце, он вспомнил, отдал таким образом. Все, аминь. Аллилуйя. Друзья, сила. Сила в имени Иисуса. Еще. Еще. Константин, Денис, Константин. Здравствуйте, церковь. Меня зовут Константин. Я тоже на братской делился. Вот. В двух словах. Работал на маршрутке, но все там называли меня то Иисусик, то Иегова, по-разному. Вот, то есть аватарки такие нормальные. Суть в том, что втихаря все равно ищет Бога. Вот этот, который меня принижал там при работниках. Там. В конце концов, встречаемся мы с ним на светофоре и отъезжаем на парковку. И разговаривали, ну ты что, ходишь? Я говорю, да я всегда хожу в церковь. Ты-то когда придешь? Слушай, ну помолись за меня, у меня спина болит. Говорит, уколы уже делаю, говорит, ничего не помогает. Я помолился. Думал, на этом все закончится. Звонок. Говорит, Калю, уколы. Думаю, или укол начал действовать, или твоя молитва. Я говорю, ну, скорее всего, Господь. Я говорю, он там сам решает. Но опять этим все не заканчивается. Подходит время, звонок. Звонит, я за рулем, а, как всегда, в Москве навигатор нужен. И я разговариваю с ним, половину слов не ухватываю, на громкой связи. В оконцовке он мне говорит, тещу повезли на дачу, без этой пшикалки, ей плохо. Короче, помолись. Я говорю, ты чё? Я говорю, вызывайте скорую, как помолись? Вот да скорую и вызвали, едет, но ты помолись. Я помолился, и через какое-то время опять звонит мне и говорит, теще стало легче. Я говорю, ну, слава Богу. Он говорит, Кость, ну ты там вспомни молитвы того, того, того. Я говорю, хорошо, я вспомню. Вот. Еще у того болит. Но опять этим не закончилось. Он звонит мне вчера. Я беру трубку. Слава Богу, это все не навигатор. Все его прекрасно слышу. Он мне говорит, слушай, я споткнулся. Упал, по-моему, у меня вывих. Я говорю, Боже мой. Дай мне сил. Что мне ему ответить? Я говорю, ну а ты пробовал, ну, к врачу сходить, наложить там лангет или что? Он говорит, да все, я это уже пробовал. Но я думаю, помолись, а? Я говорю, хорошо. Но пока не звонил. Костя, подождите, пожалуйста. Дим, если у кого-то есть вот боль, вам надо исцелить? 500 километров вот отсюда, из города Владивостока. Пастор, я думаю, у него стаж. Александр, сколько у вас стаж уже? Около 30 лет. Он служил долгое время в тюремном и служит в тюремном служении. У нас здесь есть люди в зале, два человека, которые встретились с Господом, познали Бога через его служение в тюрьмах. Он по всему, по всей России, по всему миру служит. Это пастор церкви Божий поток Александр Якушенко. Пастор Александр, мы приветствуем вас и аллилуйя. Он сегодня с нами будет служить Словом Божьим. Но сейчас давайте славить Господа, поклоняться Ему. Аминь. Мы-то, Господь, сегодня возьмем все, что есть, и Его дары в нашу жизнь, Господь. Ты никогда нам не присылаешь простых служителей, Господь. Никогда еще никого простого не прислал. Поэтому, Господь, мы принимаем все, что Ты хочешь дать в этом дне, сегодня, Господь. Ты, у Тебя есть что излить для нас, что говорить нам, Господь. А мы продолжаем славить тогда Тебя. Велю мокрому сатаха щитрей. Отец, мы поклоняемся Тебе. Господь, мы почитаем Тебя. Ты центр и внимание. Ты причина нашего присутствия здесь. Прими, Отец. Мы склоняем свои головы, сердца, свои жизни. Господь мой, приди, приди, как Ты приходишь. Приди, как Ты приходишь, когда видишь веру, Господь. Приди, как Ты приходишь, когда видишь жертву. Мы ждем Тебя, Господь великий. Мы поклоняемся Тебе. Мы говорим, Ты здесь. Ты здесь, Господь. Благослови нас. Почти, Господь, присутствием Своим. Пусть Твоя слава почивает здесь, Господь. Пусть Твой Дух Святой сегодня руководит нами, Господь. Благослови. Высвободи Слово. Высвободи свое помазание, Господь. Свое послание. Мы доверяем Тебе, Господь. Аллилуйя. Ты святой. Господь, мы рабы ничего не стоящие, мы сделали то, что должны сделать. Мы принесли сюда свои тела, свои сердца, свои проблемы, свои благодарности, свои ожидания, свою веру, Господь. Благослови это. Господь говорит, мое ухо не отяжелело, и мышца моя не сократилась. Я сегодня слышу тебя, я сегодня отвечу тебе, я открою глаза твои, я благословлю тебя, церковь. Очи мои обозревают всю землю. И Господня рука на боящихся Его. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Как сказала ваша сестра, сегодня я слушал, когда ведет прославление, супруга пастора, такие золотые слова. Все чудесно. Бог сотворил все чудесно. И она даже, по-моему, сказала, что мы есть чудо Божие, да? Поэтому повернись к соседу и скажи, чудо ты Божие. Ты сегодня на правильном месте, в правильное время. Аллилуйя. Давайте мы будем присаживаться. Аллилуйя. Это точно. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, Церковь! Я очень благословлен тем, что уже третий день нахожусь здесь среди вас. Сегодня я вот в воскресном собрании. Это видимый такой акт того, что происходит у вас внутри в Церкви. Это выражение вашей веры, это выражение того, что вы приносите Господу, и благословенное свидетельство. Вообще благословенное время, благословенный человек, который выходил сюда Господом. Бог омыл тебя, Петр. В этом имени есть все. Заложено Богом в твою жизнь. Петр был такой же. Был дерзкий, был резкий, прыгал везде впереди. Он бы точно где-нибудь служил бы в спецназе, если бы был в наше время. Он схватил нож, помните, отсек ухо. Да, помните? Но потом какие-то вещи произошли с ним, да? Такие интересные. Как они разбежались, как они оставили все. Это путь. Знаете, наша жизнь, наша вера – это путь. И жизнь, она больше, чем две недели. Аминь. Я вот хочу сфотографировать одного человека. Вы мне позволите? Олег, встань, пожалуйста. Я тебя посмущаю чуть-чуть. Знаете, у нас сейчас такое время благословенное, да? Запостил было, не запостил не было. Я очень рад, что ты здесь, что ты тут пригодился. Пусть Господь тебя благословит. Это то место, где Бог тебя поставил сейчас. Хоть я и родил тебя благовествованием, у тебя сейчас есть пастор, который говорит твою жизнь, который возлагает на тебя руки, который служит, принимай это, умножай, приноси, и Бог это все умножит. Слава Иисусу Христу! Аминь. Я тут столько всего положил на кафедру, тут даже не знаю, через что Господь сегодня двинется. Знаете, как это самое, как сказал один проповедник, что когда ты молишься за людей, то нужно, чтобы люди падали не от запаха, а изо рта, но от помазания. Я чувствую, помазание здесь есть. У меня один знакомый проповедник, он пользовался жвачкой по этой причине все время. Мы раз разговаривались, он говорит, ты знаешь, я вызвал вот молиться раз людей. И это самое, ну, подхожу, так стоит, ну, мы сегодня тоже будем молиться. Я думаю, Бог позволит. И молюсь за них, слушаю Бога. И стоит одна женщина, сестра такая, декольте таком. И мне Дух Святой говорит, дунь на нее. Я на нее дунул. Жвачка вылетела и прям... Поэтому я сразу все эти вещи убрал подальше. Бог интересно может двигаться. Самое интересное, что она получила исцеление. Вот это... Да, такой Бог наш. Мы сегодня будем... Я хочу поделиться тем, что есть в моем сердце. Я тоже слушаю Бога и хочу высвободить слово в вашу жизнь. Мы с пастором с вашим разговаривали, и какие-то вот вещи, какие-то ожидания есть у вас, у меня есть какие-то ожидания. И сразу, чтобы, ну, знаете, как так вот, тут уже меня представили, чтобы все вопросы вообще снять, потому что я знаю, вопросов куча, когда кто-то выходит новый. Мне вот 55 лет, завтра, кстати, будет... У меня одна жена, шестеро детей, да, и поэтому, ну да, за это можно прославить Господа, потому что это достойно Его, я все время Его за это прославляю, и я хочу с вами попросить сделать одну такую вещь, вы можете вместе со мной сейчас склонить головы, я это делаю всякий раз, хочу помолиться, у меня тут некоторый такой завет с Богом, ну как у всех у вас, в принципе, но есть некоторые отношения. У меня есть огромное желание, ну, усыновить кого-то из детей, у которых нет отца, матери, нет будущего. И всякий раз, когда мы молимся за детей, обычно у нас выходят, ну, там, в основном, моих больше всех. И я молюсь всегда за это. Я сказал Богу, я никогда не остановлюсь и буду молиться. Но есть некоторые вопросы, которые пока мы еще не преодолели с женой в этом вопросе. Отец Небесный, Господь, я молюсь и прошу Тебя, Господь. Ты сказал, что Ты Бог сирот, Отец. Сегодня мы молились за детей, благословляли детей. Это, Господь, стрелы в руках сильного, как Ты сказал. Господи, Ты сказал, что, Боже, они будут лететь точно в цель, Господь. Отец, и мы их благословляем, Господь. Но наряду со всеми я хочу в лице детей, Господь, этой церкви благословить тех, кого сегодня не могут привести родители в церковь Божию, Господь. Кто сегодня лишен отцовской любви, Господь. Материнской ласки, Господь. Отец, я молюсь сегодня за эти судьбы, Господь. Боже, Господь, во имя Иисуса Христа, я молюсь за тех людей, которые способны сироту пустить в дом. Господь, благослови этих людей, Господь. Благослови эти дома, Господь. Пусть они никогда не будут, Господь, обделены ничем, Отец. Пусть Твой покров, Твоя защита всегда будет, Господь. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь. И прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, я когда об этом начал молиться, я и поговорил с детьми со своими. Старший мне говорит, пап, ну нас и так много. Ну как бы, знаете, старшим достается больше всего. Я говорю, сынок, ну это не то, что там они нам нужны. Ну, дело в том, что мы им нужны. Мы им нужны. Я говорю, давайте мы кого-нибудь возьмем одного и вырвем из этого греха, из лап дьявола, из этой власти. Давайте дадим свою фамилию. Ну фамилию, если не получится, ну помазание дадим Божие, благословим. В любом случае они будут, у тебя будет, говорю, Кося, у тебя будет брат новый. И, в общем, так. И они согласились. И мы молимся. И с супругой вместе молимся. Знаете, когда дети, я думаю, способны, наши дети способны разделить с кем-то самое дорогое, отца и мать, разделить. Это будут расти совершенно другие дети, совершенно с другим сердцем. И поэтому пусть Господь благословит, если есть те люди, кто это слышит и кто в этом есть, пусть Господь благословит вас. Аминь. Слава Иисусу Христу. Итак, я сегодня поделюсь некоторыми вещами. И сразу хочу сказать, успокоить всех. Я как бы думаю, что разбираюсь в этих вот вещах. Как бы, знаете как. Ну, если вы захотите крикнуть аминь, аминь, вы кричите. Там где-нибудь там вот. Я так некоторых уже видел, у вас раньше там. Вот брат там в конце сидит. Приветствую тебя. Если чего, буду говорить и соскакиваю. Аминь, брат, давай там. Вы тоже оттуда поддерживайте так. Да. Во-во-во-во. Ну, я, кстати, в этих аминях разбираюсь. Их же, вы в курсе, да, что два аминя есть? Один раз, когда подпрыгивает, говорят, аминь, давай, аминь. А второй говорит, аминь, брат. Ну, для проповедника это очень важно. В этих аминях разбираться. Потому что от этого зависит Божье присутствие, Божье благословение и так далее. Бог дышит через нас. Все это божественно, все это благословенно. И, знаете, надо всегда иногда слушать. И мы, конечно, приходим послушать. Особенно, наверное, узнали, что приезжает кто-то новый проповедник. А еще, когда, если, не знаю, вы шибко, наверное, не радуетесь, или некогда еще, знаете, пастор уезжает куда-то. Кто там будет сегодня проповедовать? А сегодня не пойду или там, или еще что-нибудь там. Ну, знаете, мы забываем, что мы приходим, и в первую очередь здесь Господь. И мы приходим почтить Его, мы приходим благословить Его. Это очень важно. Очень важно. Где двое или трое? Вы только подумали. Вы только подумали собраться во имя Его. Он уже, Он больше всех любит собрания. Пусть Господь благословит вас. Я слышал сейчас, что у вас будет одно собрание летнее. Как один сказал пастор, больше всего люблю дачников и огородников. Говорил это, конечно, он так. С огромной любовью летней. Пусть Господь благословит. И у меня есть несколько таких вещей, которые я сегодня высвобожу. Не знаю, я тут записывал, молился вместе с вами, был на молитвенном. Бог говорит что-то мне, так же, как и вам говорит. И у меня есть некоторые вещи, слово, но я хотел бы, чтобы это было живо, чтобы это было для вас, чтобы это было то, что хочет Бог. И можно просто чуть-чуть, давайте склоним голову так. Отец, во имя Иисуса Христа, просто прошу, благослови, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Отец, Боже, Господь. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Сегодня ищу Твоей воли, ищу Твоего благословения, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, Господь, благодарю Тебя, Отец, слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. В жизни нашей бывают разные времена. И разные вещи, которые происходят с вами, с семьей, с вашей, с церковью. Я вообще не знаю, так как вы меня вот представил, пастор, да, конечно, я вот уже, ну, не 30 лет, конечно, тут 25, как я хожу с Богом, и Бог меня нашел в таких стесненных обстоятельствах. Я отбывал в тюрьме наказание свое заслуженное. Я поступил, как вот в свое время тут учился в РХГ, есть такая Российская христианская гуманитарная академия, знаете, да, в Санкт-Петербурге, обучаться, получить высшее образование. И когда ректор узнал об этом, там одни пасторы учились, и это еще тогда было так интересно, таких как людей, как я, было не так много с такой историей жизненной. И он меня позвал, говорит, вот хотел поговорить с вами, пообщаться, как вам учиться, как вам живется. Я говорю, Дмитрий Кириллович, да все хорошо, все нормально. Ну, так вот, ну, слушай, такой разговор завелся. Ну, я вот хотел спросить, он такой интеллигентный, вы же сидели? Я говорю, Дмитрий Кириллович, нет. Я говорю, срок отбывал. Да. Да, ну вот. Ну и да, я вот хотел так спросить, а за что? Я говорю, Дмитрий Кириллович, за правду. Да. Такой сидит. Так вот, так ему и неудобно, вы знаете. А можно узнать, за какую? Я говорю, Дмитрий Ильич, вот как всю правду обо мне узнали, сразу закрыли. А, ну понял, понял. Вы знаете, Бог находит нас в удивительных местах и удивительные вещи производит с нашей жизнью. Я, может быть, никогда не думал и не мечтал, что Бог может сделать. Мы приняли Его, мы покаялись, мы как-то там, какие-то вещи с нами начали происходить, и там просто хочу сказать, что я не мечтал. И Бог говорит, не видело то око, да, не слышало то ухо, не помышляло о том сердце человеческое, что Бог приготовил. Я хочу сказать, друзья, доверяйте Богу. Это вообще, это все, это только начало. И у меня это только начало. А с того, что было, Бог берет. Мы даже не понимаем, что Бог хочет, но мы доверяем. Доверяем Ему. Доверять навсегда, всегда, всегда. Я как в том фильме, помните, «Шакал я паршивый», все ворую и ворую, помните, был такой фильм. И Бог коснулся меня, я плакал, я сидел в этой одиночке, вначале пришли какие-то вещи, я говорю, если ты есть, если ты изменишь мою жизнь, если я сорвусь с этой сковородки, я твой, эти руки, эти ноги будут служить тебе. Знаете, Бог позволил мне, я за это очень благодарен, остаться верным тому, что я сказал. Тому, что я сказал. Я помню, я молился, когда уже вот, ну, познакомился более-менее с Богом. Мне так хорошо стало, знаете, так вот, как вам. Когда вы приняли Христа, помните? Так вокруг все, смотрю, так красиво. Я там сидел далеко на севере, в глуши. Вообще холод, зной, там тайга кругом. Смотрю, так красиво. Смотрю вокруг, люди такие добрые. Думаю, откуда они взялись, добрые люди? Все изменилось, потому что я изменился. Потому что ты изменился, все меняется. Это принцип. Когда ты меняешься, все меняется. Ты встал перед чем-то, пойми, это не что-то, это вот тут. Это вот тут, все ответы здесь, все ответы там. И когда мы меняемся, все меняется вокруг нас. Все идет с таким благословением. И я пробыл это время там. Вы знаете, никогда я не стеснялся. Слава Богу за это, исповедовать Иисуса Христа, перед кем бы я ни стоял. В каких бы ситуациях я не находился, и там. Здесь, вы знаете, вот на свободе, так сказать, где... Тут кто тебя знает? Ну, живешь ты, доживешь, согласитесь. Ну, куда ты ходишь? Кто ты, верующий, ты неверующий? Не, ну, по делам могут, конечно, тебя определить там, и это хорошо, если определяют. Но когда ты находишься там, когда ты вот так вот, вот здесь, как Тритополя на Полющихе, все у тебя вот так, и когда ты сказал «Я Господень», сразу к тебе, опа, ну надо соответствовать, да, надо какие-то вещи. И я очень благодарен Богу, что Он провел, я не стеснялся. Колоссянам во 2 главе, 6 стихе, там помните, есть такое место одно, как приняли Его, так и ходите в Нем. Вот как вы приняли с этой жаждой, с этим покаянием, с этим ожиданием, так и ходите в Нем. У вас многое изменится. Вы получите полное исцеление. У вас церковь всегда будет забита людьми. Откроется зал большой. Будете здесь, Бог будет очень сильно двигаться. Ваша жизнь будет совершенно на другом уровне. Не теряйте жажду. Не теряйте помазание. Я боюсь подумать о том, что я, если уйдет помазание, если уйдет Божие призвание, что делать? Что делать? Знаете, мы ходили, я ходил там, я проповедовал, я не знаю, я вообще везде, где я мог, я ходил, проповедовал, говорил, неважно, начальник колонии, еще кто-то, там как вот у нас есть один, как только, говоришь, не звали, но меня как бы, ну, боялись называть так всяко разно, но думать-то точно думали, ну, может быть, шептались, они такие вот... ситуации были различные. И мы росли как церковь. Где бы тебя Бог ни поднял, ты говори, не умолкай, и Бог будет благословлять тебя. И этот принцип, он не изменился и сегодня. Это, я помню, когда я стоял там, молился: Господи, ну мне хотя бы что-то. Знаете, никому нельзя передать то, что переживаете вы. Нельзя передать какие-то вещи, боли, ожидания. Я помню, как я просто плакал. Я знал, у меня был диагноз, ну, давно, как мужик хотел иметь детей. Но я не мог их иметь, я уже как-то так думал. По этой причине как бы и двигался так, как двигался. И когда я под одеялом закрывался, молился, говорю: Господи, я понимал, и я у врачей лечился. И когда я освободился, нашел церковь, пришел в церковь, увидел, такая церковь, человек 800 было, глаза разбежались, разлетелись, знаете, там особенно сестер, там, как правило, ну, женщин много. И я так раз на всех там, так, и как-то вот, ну понимал, что понимания никакие были вообще никакие. И мне хотелось, и я думаю, я так хотел, но думаю, я же не способен. Ну, кого обрекать на такую участь там? И думал, я открылся своему пастору: благословит его Господь. Я говорю: Юрий Николаевич, ну так мы общались, я ему сказал о своей проблеме. Он говорит: Саша, ты веришь в Библии? Я говорю, верю. Он мне открыл место Писания, говорит: Господь говорит, что я благословлю тебя и плод чрева твоего. Ты это веришь? Я говорю: верю. Давай помолимся. Доверяй Господу. Доверяй Господу. Я говорю: да я, наверное, уже так за Богом пойду уже. Он: да? Ну хорошо, вот тебе месяц. Помолись хорошо. Через месяц скажешь. Если будешь ты создавать семью, или мы тебя объявим с копцом. Я что-то домой пришел. Ну, молюсь, но чувствую, не тяну на скопца я. Что-то у меня так, он меня сразу как-то так. Как-то я откровения сразу стал получать, знаете, такие там. Что вообще-то Бог-то может вообще все. Мы поженились. Было очень благословенно. Я даже жене не говорил об этом, о этой проблеме. Мы так все это покрыли с пастором. Однажды я сижу дома, мы там снимали какую-то времянку, там приходит жена с работы, это 90-е годы, там вообще работает, она закончила там университет, а работает, ну где-то там работала, там лаборанткой какой-то там, так, времена были такие, я смотрю, приходит, я печку там топлю, расставлю, такая времянка, она такая радостная приходит, глаза горят, говорит: я беременная. Я думал, сначала зарплату дали. Вы знаете, я не подпрыгнул до потолка, я не закричал «Аллилуйя». Я как бы, ну, слава Богу, я сомневался. Я, ну, посматривал там, ну, так как бы там, ну, что, есть, нет, там, знаешь, как это все. У нас родился первый сын, я был такой счастливый. Вы просто не представляете. Я побежал к своему врачу. Как же он? Ой, я уже его и забыл, столько лет прошло. Я говорю: слушай, мне Бог сына дал. Он мне даже в глаза не смотрел, так, знаете, ну да, да, когда Бог услышал слово, он так это. Я вообще такое благословение, я не мечтал, я не думал. Сегодня у нас семья, сегодня мои дети служат Богу. Старший играет на клавишах, средний на барабане. Я не мечтал. Я думал, ну мы же так же, да, ну хотя бы, ну что-нибудь, Господи, ну хотя бы. А потом во вкус приходишь, да? А потом я жене говорю: слушай, дорогая, что-то как-то я вроде за одну-то, на одной-то женился, что-то ты так расплодилась резко, как бы, знаете, да раз, ну ладно, трое уже, хорошо. Потом в очередной раз уехала в роддом, и УЗИ она уже не делала. А да что делать, как УЗИ сделаешь, так мальчик. И потом раз, она мне потом рассказывала, как это все было. Ей говорят: вставай, а она говорит: да я не могу. Да что ты не можешь? Давай вставай. Говорит: да там что-то это, ну, что-то еще. Что там у тебя еще? Когда у нас близняшки родились. Когда туши свет на свет лезут. Ну, Я звоню, я думал, кто там, когда эти армянин стоит возле роддома там. Ну что, родила? Да. Кто, мальчик? Нет. А кто? И это было двойное благословение. И у нас потом еще это 4-5, потом 6. Это все делает Бог. На сегодня, знаете, я остался Богу верным. У меня еще не было паспорта, как я только освободился. 3 дня прошло. Я уже зашел в одну из колоний. Там уже проповедовал. Мы зашли с фильмом «Иисус». И это меня захватило. Божье благословение. И на сегодняшний день я вот, как пастор говорил, знаете, на Дальнем Востоке точно нет не то что одной колонии, нету ни одного ЗУРа, БУРа, изолятора, ПКТ, ШИЗО, где бы я не проповедовал Евангелие. Нет, наверное, ни одного начальника ФСИНа на Дальнем Востоке, кто бы меня не знал. Ну, соответственно, и Господа. Мы приехали раз на Камчатку, там глухомань. Кто-то меня спросил, а Камчатка далеко от вас? Я думаю, как объяснить человеку? Ну, 3000 это далеко не... Ну, для вас же это все там рядом. Ну, Камчатка там, Владивосток. Приехали мы туда и зашли в одну колонию. Знаете, у нас брат один был, майор ФСБ. Василий Васильевич, благословенный такой муж Божий. Все время ходит в галстуке такой, представительный такой. Ну вот нашел же Господь его. Да, как бы, вот, ну вот вообще он интересный. Я же говорю вот, ну, вначале, что действительно как чудо Божие. Мы сделали одну конференцию, пригласили его, он приехал, а мне некого было встречать. У нас один брат там был. Я говорю, ну кто встретит Василия Васильевича? Он говорит, давай я. А у него машина, знаете, как ведро из-под шпаклевки. Ну, такая там, вообще никакая. Я думаю, ну как такого человека встречать на такой машине? Ну не было, так получилось, прилетело. Я говорю, ну ладно, езжай, что там? И он его вез, и он потом рассказывал. Говорит, такой интересный брат. Мы, говорит, я говорю, ну неудобно сначала, везу его, нас гаишники останавливают. Остановили, он такой сидит, представительный в такой машине. И вот тут раз, и он, ну иди сюда, сержант, подзывает его. Тот хотел права у водителя спросить, и сюда. Достает удостоверение. Видишь, что написано? Федеральный Камчатский округ, отдел службы безопасности. Видишь? Видишь подпись? Иисус. Тот, ну понял. Ну такой интересный. И интересный такой. Я же говорю, что тут не... Извините. Непонятно, что как будет. Фейсбук с днем рождения поздравил. И вот мы были на Камчатке. Там пришли в колонию. И вот этот начальник, вот мы, сам Василий Васильевич, он камчатский, и мы пришли в колонию, ну, чтобы нас пустили. И вот начальник колонии нас выслушал, так, что вам надо, куда вы хотите, что, как. Мы это рассказали, все, туда-сюда. А у него день такой, он был каким-то опером или замом, ну, вот, в общем, стал начальником колонии, и ему в этот день дали квартиру. Ну, понимаете, событие для человека, для служащего, такое событие, ну он, естественно, под это самое, на веселе такой, как бы, ну, все нормально, все хорошо, ну, ладно, вы пойдете, ну, мы так, знаете, вроде, все хорошо. И тут, ну, как бы, меня дернуло вообще сказать, ну, давайте помолимся, благословим вас, ну, как, знаете, так вот, ну, он, ну, хорошо, ну, давайте раз, я же не думал и не знал, ну, майор ФСБ, там, Федеральная служба безопасности, брат благословенный. Ну, кто же знал? Ну, давайте помолимся. Ну, мы стали помолиться. Нас трое было. И тут Василий Васильевич соскакивает. Ну, мы начали молиться. Я думаю, ну, как там, благословим там. И как он начал молиться. Господь! На весь этот кабинет. Во имя Иисуса Христа благослови раба твоего и на языках, и кровь твоя на нем. И я смотрю, этот начальник, он вообще вот так вот. Знаете, мы с братом, с которым приехали, мы смотрим, Василий Васильевич там. Я думаю, ну все. Такой, аминь. Это такой начальник заскакивает, такой, не знаю, в какую сторону повернуться, видно, искал, где восток. Повернулся, перекрестился и говорит, я не знаю, какой вы веры, но если что-нибудь не так будет, вы больше сюда вообще никуда, не то что не зайдете, и в Камчатку не заедете. Вы знаете, все эти случаи такие очень интересные. И Божье благословение, оно всегда с тобой. Двери всегда будут открыты, Бог всегда. Если ты никогда не будешь стесняться. Если ты никогда не будешь бояться того, на что Бог тебя призвал. К чему, как помазал, какие-то вещи. Бывают очень разные ситуации. Очень разные ситуации в твоей жизни. И они будут. И у тебя обязательно будет вызов. Обязательно будет вызов. Обязательно будет испытание. Жизнь, она больше, чем 2 недели. И всякое в жизни бывает. И поэтому не стесняйся никогда. Не стесняйся никогда. Вы, напоминающие о Господе, Писание говорит, не умолкайте. У нас есть разные вызовы. Есть разные вызовы. Я не знаю, с чем вы боретесь. Посмотрим на пастора. Благословенный такой, всегда улыбается, такой интересный, всех встречает. Классный пастор у вас. У него есть свои вызовы. У него есть свои барьеры, свои препятствия, свои трудности, как у всех вас. Бог не отделил его. Так сказал, ну вот ты у меня такой самый, самый хороший. И самый, да, хороший. Но все мы с чем-то боремся. Вы знаете, Давид, человек, который всегда имел отношения с Богом. Всегда. И церковь ваша, и вот это помазание, которое на вас здесь, это приходит только от отношений с Ним. И Господь говорит, что Он приведет сюда и приводит для одной цели, чтобы вы научили их общаться с Ним. Когда мы выходим и говорим, свидетельствует, как-то вот, я услышал, что Петр говорил, меня это, Петр, очень сильно коснулось. Очень сильно коснулось. Ты сильный человек по плоти. Я не знаю тебя по духу, но сегодня я узнал. Ты способен на что-то. Писание говорит, если мы знали Иисуса Христа, на что ты способен в Боге? Если мы знали Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то ныне не знаем. Давайте не будем знать друг друга по плоти. Давайте будем знать друг друга по духу. Это очень важно. Это очень важно. Когда мы делаем какие-то вещи, и мы знаем по духу, и мы можем согласиться. Друзья, порой не то, что веры не хватает на что-то. Согласия нет. Нет согласия со своим больным здоровьем. Оно орет, оно кричит. Ты вроде пытаешься там молиться. Когда, давайте, братья, не сказано, если помолитесь во имя Иисуса Христа, и Господь вас благословит. Если двое что сделают? Согласятся. Бесполезно строить семью и решать какие-то вопросы, когда нет согласия. Не делайте никакие сделки. Не покупайте никакую недвижимость, не приобретайте и не расставайтесь ни с чем, если нет согласия. У этого не будет будущее. Если двое согласятся просить, то будет им. Бог ожидает согласия. И когда вы знаете, когда у вас есть согласие, когда есть какие-то вещи, которые есть, которые происходят, вы не знаете, что у вас вообще происходит и что будет. У вас есть мысли. У вас есть понимание, как Бог движется. То же самое у пастора. Но у вас приходит новое время. У меня есть хорошая, я думаю, очень классная проповедь о том, как строить отношения с Богом. Но я хочу, чувствую, сказать вам что-то совершенно другое. Вы не знаете, куда Бог ведет вас. Абсолютно не знаете. Но вы доверяете, потому что при этом вы чувствуете радость. Поэтому это очень важно. Это очень важно. Бог движется через вас. Это то место, Господь говорит, сюда будут люди приходить для того, чтобы получить пророческое слово. Я это чувствую, я чувствую эту атмосферу. Сразу только мы начали там молиться, когда еще позавчера, я это почувствовал. Здесь люди будут приходить, они будут знать, что здесь, в этом городе, есть место, где говорит Бог. И это очень важно. Это в первую очередь важно для Бога. Потому что Бог хочет сказать что-то людям. Вы просто голос. Вы просто голос. И поэтому, я думаю, сегодня те вещи, которые Господь высвобождает, знаете, секундочку, с чем боролся Давид? Вы не представляете. Вы не представляете. Вы не представляете, с чем борется ваш сосед. Да, все хорошо. Все нормально, все классно. Он всегда радуется. Но всегда есть вещи, которые мы преодолеваем. Писание говорит, все преодолеваю силой возлюбившего меня. Это твое отношение с Богом. И именно отношение с Богом позволило. Смотрите, Давид. У него было все не так. Он боролся с отверженностью. Ну, сами посудите. Родиться в еврейской семье белобрысым, голубоглазым, кучерявым. Это большое вообще такое, ну, это большое благословение. Это что такое? Это что? Он всегда где-то был там. Он всегда хотел того, чтобы его воспринимали такой, как он есть. И единственный, кто его воспринимал, это Бог. И он с ним строил отношения. И Бог говорил ему. И он наслаждался этим. Но посудите сами, если бы его отец знал бы о его подвигах, как он там медведем разделался, как он побеждал там льва, да, медведя, он наверняка бы об этом говорил. Всегда, если у вас есть дети, и они чем-то обладают, играют. Вот мне сейчас жена скинула. Моя дочка младшая, Мирослава, она играет на гобое, там, на флейте. Сейчас она мне скинула. Там. Я сразу раз друзьям скинул. Там, ну, посмотри. Ну, есть в кого. Его даже не позвали, когда пришел пророк. Его даже не позвали. Ты что? Ну. И все эти победы он одерживал перед ним. Это были его личные победы. Это были его личные победы, которые он одерживал. Которые есть те личные вызовы, которые есть у тебя. У тебя не будет публичных побед, пока ты не будешь иметь победы личные. Отвоевал себе молитвенную комнату. Это были личные его победы. Кто видел, что он там вставал, что он туда делал там? Я помню, когда еще в нулевых годах появился такой проповедник, как Шедловский. И что-то залетела нам эта книжечка. О, я там, отношения с Богом, меня как зацепило это. Я там, давай, все, я буду вставать там. Он встал вот так вот. Ну, а спать хочется вообще просто рубит. Вот вырубает. Вот вроде понимаешь, что надо там головой в стенку воткнешься там и, короче, думаешь, что молишься или еще как. Я не мог встать там. Я говорю, жена, буди меня. Тебе надо, ты сам и вставай. Ну, она, ну, как, понимаете, тут один на одной груди, тут второй. Я не до того, чтобы вставать. У ней свои вызовы, свои прорывы. Я еще тебя не буду поднимать. Сам вставай. У тебя свои отношения с Богом. Хочешь в пять? И у меня был друг один в Москве. Я говорю, слушай, Петр, ты во сколько ложишься? Он говорит, ну, там, в 10, в 11. Классно, у нас, говорю, 5:30. Ты можешь перед сном мне позвонить? Ну, могу. Я говорю, ты давай меня, ну, попаси меня. Попасите друг друга. Он говорит, а где брат твой? Авель. Помните, да? А что, ему сторож, что ли? А если был бы сторожем, может быть, такого и не было. Я ему рассказал всю эту историю. Он, ну слушай, ну хорошо. Вот он мне все время звонил. Раз позвонит, ну что там, ну что там. Потом через месяц говорит, слушай, что-то мне неудобняк так. Ты как-то сам уже вставай. И эти отношения с Богом, они начали формировать мою жизнь. Начали приходить победы. То, что было потом с Голиафом, это была публичная победа. Вы помните, когда Давид, он пошел туда. Поиграй немножко. Он пошел туда, отец попросил его, помните? Что он сказал? Иди, сходи к братьям, да, и отнеси. Попросил его отнести братьям. Отнести братьям там что-то сыр, что-то еще там покушать. Он такой счастливый, радостный, шел там туда-сюда. Он пригодился отцу. Он так радовался. Пришел братья, что ему сказали? Че ты приперся? Да я там это. Да знаем мы твое надменное сердце. Че сюда пришел поглазеть? Ему никто не верил. Никто не верит. Возможно, что ты хочешь, и что ты вот, ну, другой, такой, как тебя видит Бог. И это всегда, ну, это очень чувство отверженности, еще каких-то вещей. Давид все время хотел, это моя интерпретация, хотел, я вижу так, он хотел показать, что он другой. Почему вы так меня воспринимаете? У каждого из нас есть свой путь. Помните, когда он скитался, он зашел к одному священнику. У него не было ни оружия, ничего. Он говорит, что у тебя есть? Он говорит, у меня есть меч Голиафа. Помните? Это написано в первой книге Царств. И он взял этот меч. 21 глава, где-то стих. Когда взял его Давид, и он говорит, нет подобного ему. Вот эти скитания, которые у него потом пошли, когда он пришел к Саулу, победив Голиафа, да? Он пришел, и он начал служить Саулу от всего сердца. Он служил, это был его тесть. Он ему служил, он ходил. Ему не верил, ему не верил. Саул ему не верил. Он кидал в него копье. Он говорит, да Саул, помните, когда он его гонял? Он говорит, да я не такой. Я не такой, я не претендую ни на что. Я служу Богу. И Давид, он его метал копье. Потом он взял ему кусок одежды, помните, отрезал. Он говорит, слушай, ну посмотри, посмотри. Я бы тебя мог убить. Я не хочу этого, я не такой. Потом это копье с кувшином, помните? Он говорит, вот здесь, я бы тебя заколол. Я не такой. Ему пришлось убежать. И когда он бежал, он взял и зашел в одну из... Это было в храм. И священник увидел его, когда он говорит, есть у тебя что-то? Он говорит, вот меч. Он говорит, вот он. Нет подобного ему. Он вспомнил эту победу. Он вспомнил то, как Бог двинулся. Бог двигался много раз через себя. Он совершал свою великую славу через твою жизнь. Ты видел, как Бог действует через себя. Тебя это благословляло. И он взял его. И он пошел, там написано, он пошел к царю Анхусу. Вот, иногда мы вспоминаем, иногда мы берем то, что работало в нашей жизни, и мы думаем, ну сейчас, вот он момент, все нормально. И он пришел, и этот Анхус говорит, это не тот ли? И его сердце дрогнуло. Когда тому, которому кричали там, тысячи, а Давид десятки тысяч, он понял, что все, меч ему не поможет. Что он сделал, вы помните? Он прикинулся дурачком. Иногда это работает. Вы знаете, Бог через это движется нормально. Пустил слюну, и ты бы никогда не додумался, что Бог может через это двинуться. Через меч, да, через то, что мы, да. Приходит другое время. Все, что ты движешься, как церковь, думаете, вас тут сильно воспринимают. Я думаю, ну что, воды нету. Я думаю, ну, как бы, ну, может, дайте, столько доброжелателей вокруг, что могут и это самое. И различные вещи с церковью, ну, происходят. Не все так рады, что вы такие вы хорошие, все злые, такие вокруг люди. Знаешь, обидно не то, что корова умерла, а то, что у соседа живая. Это такая проблема одна есть. Ну, ты что ты радуешься? Что ты такой радостный? И такие вызовы, такие вещи есть. И мы думаем, что сейчас вот так, вот так, вот так сделаем, а это уже не работает, пришло другое время. Почему он догадывался, что делать? Потому что у него было отношение с ним. Он пустил слюну, Бог пришел. Говорит, что ты вообще, кого ко мне привели? Кого ко мне привели? Он пошел дальше. И дальше написано, если будете читать, вы увидите, вы через это, через эту слюну, через вот это вот непонятные вещи, которые начали происходить с тобой, Бог привел команду. Они пришли все, к нему собрались, там написано все, должники, все какие-то там, ну нет, чтобы приходили нормальные. Ну там какие-нибудь пару депутатов, хороших бизнесменов, там таких зашли, ну, хочется же, да? То приходит, ну, как бы, думаешь, ну, опять не депутат, да что ты будешь делать? Вот такие все собрались вокруг Давида. И вы знаете, он с ними двигался, но вызовы никогда в твоей жизни не закончатся. Писание говорит, Бог говорит народу своему, я вел тебя пустыней, я испытывал тебя, я кормил тебя манной, я томил тебя голодом. Кто это делал? В нашей жизни все божественно. Знаете, схема, которая говорит о том, что есть ты и есть Бог, ну, такая она, как обычные люди, ну, она уже не работает. Она работала до. Она работала раньше. Когда был Адам, когда был Бог. Женщины, некоторые девушки выходят замуж, думают, выходят за ангела. Их не существует. Был один, тот упал, который Адам. Больше нету. Если ты что-то сделал, у тебя что-то не так, и ты думаешь, что-то Господь, что-то я не так сделал. Пришло другое время. Модели «я» и «Бог» уже не существует. Пришло грехопадение. Мир изменился. Я, Бог, грех. Потом еще пришел дьявол. И вот мы живем во всей этой модели, долго жили. Бог дает эти новое время, где ты, Бог, грех, дьявол, который вечно тебе достает, и крест. Это те вещи, в которых мы должны понять, как нам жить. Иначе ты будешь все время перед Богом оправдываться. Все время это твоя праведность, она говорит об одном, об отношениях с Богом. Как Бог назвал Давида? Праведник. Праведник. Праведник не по делам. Мы все грешим. Если вы в своей голове в этом не разберетесь, у вас будут хорошие моменты, все будет хорошо, все нормально. А потом придет осуждение, потом придет падение, потом придет сатана и будет грузить тебя. И вот он грузить умеет, поверьте. Через твою необновленную плоть он тебя так будет грузить. Бог дал оправдание через Сына Своего Иисуса Христа. И тебе нужно это не просто как-то зафиксировать. Праведность это на сегодняшний момент очень актуально для тебя. Ты не сможешь двигаться в дарах. Ты не сможешь двигаться в призвании во всей полноте. Если ты не будешь знать, что такое праведность. Послание к Галатам. Апостол Павел, он просто настолько там это все говорил, он говорит, вы. Он даже начинает приветствие, помните, там приветствую туда-сюда, послание Галатам. Да, конечно, помните, вы же наизусть знаете. А потом в 6 главе говорит такие вещи. Говорит, вы что, ребята? Да если вы хотите так, то тогда вообще анафема. Если вы вообще хотите как-то, если вы не понимаете, если вы вот не понимаете, что такое праведность, не несите вот это вот. Если убрать праведность, если убрать крест, это все, это иудаизм, это закон, это все. Это опять безвыходная вещь. И он говорит, единственное, на что он сказал анафема, он говорит, когда люди проповедуют за деньги, есть такие? Ну, как бы Писание говорит. Он говорит, некоторые притворно. Он говорит, я и тому рад. Ну и хорошо. Ну и слава Богу, пусть проповедует. Но если ты несешь не то послание, если ты сам живешь не в том, не в оправдании, это очень существенная ситуация. Давид двигался, потому что у него были отношения, и он знал, что он оправдан им. Есть три вида мышления в мире. Варварское, греческое и еврейское. Я коротко. Варварское – это когда ты все время служишь Богу, ты должен Богу. Ты постоянно Богу должен. Постоянно там десятину не дал. А, все, сейчас проблемы жди. Ну, это правда. Поэтому надо давать больше. Аллилуйя. Еще что-то не сделал. Греческое – познавать Бога. Познавать Его, познавать. Это хорошо, это благословенно. Еврейское мышление, знаете какое? Бог за меня. Что бы ни случилось, где бы ты ни был, что бы с тобой ни происходило, как бы ты ни зарюхался, как бы ты ни облажался, даже щипанул десятину у своего друга. Вы слышали? А Бог ему говорит, я тебя все равно вообще-то люблю. А дьявол говорит, ты, говнюк ты, ты думаешь точно. Ну, это же так и есть на самом деле, правильно? Или неправильно? Правильно. Скажите мне, пожалуйста, вы когда делаете грех, вам плохо? Есть люди, кому плохо, которые грешат? Поднимите, я хочу посмотреть. Ну, то есть вы грешники. Короче так, ладно, чтобы... Кто считает, что он грешник, поднимите руку. Пастор! Пастор! Олег, камеру так не крути. Кто считает, что он праведник? Аллилуйя. Ты не грешишь. Это что? Ну, грешишь. Грешишь? Не, ну грешишь. Не, подожди. Эта песня... такая, согрешаю, это как-то больше из поэзии что-то там, чудное мгновение там. Ты грешишь? Да? Кто ты? Нет, ты за всех не грузи вообще всех. Ты грешишь? Значит, ты грешник? Извини, брат, ты уж так попал, а? Подожди. Друзья Иова рассуждали так. Правильно? Ну как ты праведник, если ты грешник? Друзья, брат, ты благословенный вообще. И поешь хорошо. Спасибо за микрофон. Но есть вещи, когда мы начинаем тык-мык, тык-мык. Я говорю, слушай, я говорю, ты это самое. Ты грешишь? Не, ну как, все мы согрешаем, есть у меня один друг. Бизнесмен. Я говорю, подожди, давай за всех не будем. Это все везде одинаково. Между вами 9 тысяч километров. А в принципе все то же самое. Ну нет, ну все мы, у нас есть клише. Почему тут все мы согрешаем? Это что значит? Ну, это дает, если все мы согрешаем, это значит я праведный. Да? Хорошо. Ты когда грешишь, тебе плохо? Когда ты делаешь... добрые дела, праведные. Тебе хорошо? А когда много делаешь праведных дел? Очень хорошо. Почему ты делаешь праведные дела? Потому что хорошо. Потому что хорошо. вам легко становится. А когда грешите, вам плохо. Знаете, апостол Павел почему распинался так в Галатам? Почему он так кричал? И вообще все послание Галатам, оно говорит о праведности. Он, и вообще этот прием такой, знаете, когда апостол Павел 3 главы к римлянам говорит: «Вы все грешники». Он просто там рубит, он вытаскивает все. Он говорит: «Вы все, весь мир во грехе». Потом апостол Павел начинает раскручивать позицию, которую Бог дал. Вообще пришло новое время, пришло время Иисуса Христа, пришло время креста, пришло время... Да, там Отче наш, там это слава Богу, мы все время молимся. Отче наш. Знаете, там есть такие вещи интересные в этой молитве «Отче наш». Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое, да, как бы там еще есть. Там не веди нас, но избавь нас. Задолбал уже этот лукавый нас. Господи, чтобы его вообще не было. А он есть. Вы знаете, вот эта молитва, она была до чего он дал ее? Когда он ее дал, Христос, ученикам? До креста. До вот этой модели всей. После креста мы считаем, что пишет послание Галатам. Братья мои, сестры мои, Церковь Божья, с радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, ибо зная, что Бог что-то с вами производит. Все вещи, которые приходят в вашу жизнь, это не просто стена непробиваемая. Бог хочет благословить вас. Вы сегодня не такие, как были когда-то тогда. Вы где-нибудь видели испытания запорожца? Машины. Да что там, ну, состряпали, сляпали, да ездят. Вы знаете, сколько денег вложено в испытания моделей Мерседеса и БМВ? Миллионы, если больше не сказать. Сколько разбили машин, сколько, чтобы найти, чтобы сделать. То, что не подвергается испытаниям, это вещь. И он говорит: братья, все изменилось, с радостью принимайте. Ничего с вами странного не произошло, все аллилуйя. Тебя облили помоями, слава Богу, хорошо. Тебя назвали Иегова, Иисусик, да вообще отлично. Я так через тебя буду действовать, я так буду благословлять. Ты вышел сюда, и тебе было тяжело говорить что-то, и краснеть, как первый раз. Но Бог говорит: я через это буду двигаться в твоей жизни. Это такие вещи. Когда Бог тебя оправдывает, дьявол хочет сказать, что ты грешник, и привить тебе чувство вины. Вина – это не от Бога. Поймите, Бог никогда не прививает чувство вины. Это от лукавого. Вы меня слышите? Я был на одной проповеди. Знаете, что я услышал? Вышел проповедник и говорит. И грузит по тяжелой всех. Мы были вместе. Там, ну, с другой церкви. Но суть не важна. Он говорит: итак, братья, усвоили. Укоризна. Это от Бога сверху. А похвала — это от дьявола снизу. Вы знаете... Есть те вещи, которые тебе нужно принять. Ты должен понять, что ты не грешница, не грешник. И что праведность... Апостол Павел... Чуть тише, можно? Апостол Павел, когда послание к римлянам до 7 главы дошел, он говорит: помните, бедный я человек, что хочу, то не делаю. А что делаю, то не хочу. Тебе нравится себя резать? Нет. А почему ты себя режешь? Почему? И дальше он говорит: если я делаю то, чего не хочу. Вы слышите? Если я делаю то, чего не хочу, значит, не я делаю. Поймите. Он грузит тебя, что это ты. Это не ты, поверь. Это не ты. Это освободило тысячи людей. Это освободило апостола Павла. Он просто, он там кричал об этом. И некоторые считают не, там, по-другому, я не знаю, какая интерпретация. Он говорит, итак, помните там дальше, что написано? Плоть моя будет служить чему? Греху. Всегда. Сколько ты будешь носить, вот эта зараза, которая внутри тебя, она всегда будет с тобой. А он дальше он говорит, а умом моим я буду служить Господу. Мы приходим к самому важному. Вот это вот. Оно за тобой, как земля за колхозом. Не позволь греховной природе влиять на твое мышление. Позволь божественной природе влиять на твое мышление. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Ты такой, потому что ты так мыслишь. Ты будешь мыслить, как праведник, у тебя будет благословение, у тебя будет отношение с Богом, Бог будет двигаться через тебя, дьявол не сможет грузануть тебя. Он говорит, Адам, что ты там, помните, он же так его грузанул. Ой, Адам, что-то у тебя там висит. О! Под кафедру. Что-то там у тебя есть. Ты какой-то ненормальный, что-то там у тебя появилось. А вы знаете, что древние переводы вот эти вот, они с Евой ходили в славе Божией, это одежды. Слава Божия, это одежды твои. И были отношения, все было нормально, пока его не грузанул. Пока Ева не согласилась с тем, что не по духу. Согласайтесь, не по духу, соглашайтесь по духу. Она согласилась. И вот то, что там потом пришло, то, что потом родилось в жизни Евы, Каин, помните? Это согласие. Ваше согласие. Знаете, есть люди, с которыми можно пить, не знаю, там, кушать, чиферить, ходить в баню, есть шашлыки. Но чего с ними нельзя, это соглашаться. Это соглашаться. Советуйтесь всегда с пастором. Если вы хотите на что-то соглашаться, соглашайтесь, потому что то, с чем вы согласились, Бог будет искоренять это из вас. И это будет очень непросто, и потери будет. Потому что есть плод. Каин убил Авеля, помните? Единственное, все потомки Каина, они были уничтожены. Пришел потом, помните, выжили потомки Сифа. Когда начали призывать имя Господне. Не соглашайся с тем, что не по духу. Все, с чем я был когда-то согласен с пастором, который мне что-то посоветовал, все в жизни моей сработало. Вообще все. А было с чем не согласиться. Когда я выбрал себе невесту, он мне, знаете, что сказал? У нас так не принято, у нас принято так. Предложение ты делать ей не будешь, предложение буду делать ей я. Опа! А ну-ка с этого момента поподробней. Ну так принято. Ну слава Богу, я сказал, хорошо. Можно же было возмутиться. Что ты еще будешь делать за место меня? Или еще что-то, а я не согласен. Знаешь, с некоторым разговариваешь, он потом тебя слушал, вышел потом какой-нибудь другу или какой-нибудь. А я не согласен вообще. Те вещи, с которыми мы соглашаемся по духу. Я вот сейчас смотрю на нашу жизнь с женой, на все. Я думаю, Господи, Юрий Николаевич, он сейчас там. Спасибо тебе. Это то, через что Бог благословит тебя. И когда ты слушаешь, и когда на твое мышление влияет греховная твоя природа, вы меня слышите? Писание говорит, преобразовывайтесь обновлением ума. Обновление ума. Мы чуть-чуть еще, буквально чуть-чуть. До этого надо дойти. Обновление ума. Вся проблема не в грехе. Он вообще, это не ты делаешь. Он говорит, если я делаю то, чего не хочу, это не я делаю. Забудь про него. Забудь. Я вам приведу пример, чтобы ну, понятнее было. Кто-то был кому-то должен. А были те люди, которые большие деньги были должны? Или, может быть, и сейчас еще? Как вы себя чувствуете или чувствовали? Плохо, согласись. Очень, очень плохо, не то слово. Прощенный грех, который у вас есть, которые вообще не вы делаете, вы не имеете к нему отношения. Это надо развязаться психологически, духовно, на всех уровнях. не имеет к вам никакого отношения. Это как прощенный долг. Считай, что тебе, вот тебе простили его. Ну как простили? Ну простить простили, а общаться перестали или там еще что-то там такое. Более подробно скажу так, конкретно. Вот ты должен был сумму большую, а за тебя отдал я. И тому, кому я отдал, он даже и не знает, что это не ты отдал. Он вообще ничего не знает. Хорошо же, да? Ну, ты не должен. Хорошо. А внутри-то, это не ты отдал. Что, не мужик, что ли? Ты-то так и не смог отдать. И вот это, знаешь, на слабо, вот это, на не мужик, мужик, не мужик. Особенно все, что с мужиками связано, и всегда одна проблема – это гордость. Это примерно такая же ситуация, когда ты делаешь то, чего не хочешь. Ты понимаешь, что это не я делаю? Он говорит, ну как не ты, что ты тут рассказываешь? Это приводит это чувство вины, с которым ты ходишь. Ты опускаешь голову, ты не можешь поднять головы. Бог говорит, слушай, нам двигаться надо, нам идти надо. Он говорит, да я это, ну как бы вот тут. Что твои глаза там? Да вот там это самое. Это сложно тебе будет говорить людям в жизнь их, пророчествовать, служить. Еще как-то. Тебе не будет, ну придет какое-то вдохновение. Ты, допустим, пожертвуешь, вложишь там, не знаю, там, продашь машину, благословишь, придешь к пастору, скажешь, пастор, вот, благословение, достраиваем зал. Не однажды такое было. У нас была одна машина, ну, у нас как бы, не то, что одна и как бы это, ну, ситуация, к нам приехала одна семья, у них тоже много детей, они служители с поселка, с маленького, с этого поселка все уезжают, и церковь, естественно, все меньше, меньше, меньше, знаете, как тяжело. Один пастор молодой приехал в одну деревню служить, его послал Бог туда. А там в деревне были одни бабушки. И все начали, ну, как возраст приходит, он раз одну похоронил, вторую похоронил, потом третью похоронил. Ну, время же приходит, ну, потом четвертую, потом плачет, говорит, Господи, ты что мне призвал церковь похоронить? Такое не очень такое состояние, так и этот. Люди уезжают, а как-то же на вдохновение. Вот они приехали побыть у нас на служении, мы пошли кушать с ними, с женой, мы кушаем. Я чувствую... Думаю, надо в туалет сходить. Чувствую, надо машину им пожертвовать. Думаю, Господи, что-то ты, ну, может, я что-то ошибаюсь. Мы благословили машину. Такое чувство было просто победы, когда я видел, как он плакал, как он вообще, как для них это было. Он там по конференциям с женой потом ездил. Это хорошо, это благословенно. Но буквально через какое-то время может прийти такая атака, если ты не поймешь, что праведные дела тебя не спасают. Праведные дела не делают тебя, помазания не приносят. Они говорят о твоей вере. Они являются результатом того, что происходит у тебя внутри. Но оправдание не от этого. У Давида были отношения с Богом. Давайте встанем. У Давида были отношения с Богом, и на нем была праведность Божия. И он все время говорил с Богом, общался. Ему никто не верил, никто не разделял, что он. Он бежал от Саула, он доказывал Саулу. Вы знаете, что произошло с ним в жизни? Он ушел из народа своего. Он ушел служить филистимлянам. Помните, вместе со всеми он ушел. И он продолжал служить, он оставался верным. Был такой у него там, тот, которому он служил. И однажды они собрались идти на войну, филистимляне, против израильтян. Есть большой вопрос у всех, пошел бы Давид, не пошел бы Давид. И когда он привел его, князья увидели, кого привел он говорит, ты кого привел к нам? Да он же нас сдаст. Он сразу нас сдаст. Да ты что и здесь? Оттуда. До того уже ушел от своих. Он говорит, да нет, он год при мне. Он год при мне. Ничего за ним, все нормально. Он благословенный. Он говорит, ну да извини, Давид. Ты хороший. Все нормально, я к тебе претензий нет. Но они не верят тебе. Давид, помните, он пошел. домой, пошел к своим. Говорит, ну, ребята, на войну не идем, добычи, наверное, не будет, будет тяжело. Ну, пойдем. Они вернулись в свой город Сигелак. Что они там увидели? Они увидели там развалины. Ты столько верил, ты столько двигался. Ты как бы видел вот это все давление изнутри и оттуда. Ты все это проходил. И тут вот эти те твои близкие, те последние, те рядом твои, с кем ты служишь. Когда они увидели, что они остались без детей, без жен, без имущества. Они подняли камни на Давида. Там было только вот так вот. Один бы кто-то кинул, и все. И не было бы Давида. И Давид, Писание говорит, укрепился Господом. И сказал, а мы пойдем и заберем. А у меня с Богом ничего не прекратилось. Он мне благословляет не из-за того, что я что-то делаю или не делаю, а из-за того, что Он Бог мой. Как я принял Его, так и буду ходить с Ним. И что бы ни случилось, Господь благ. И они пошли, и они забрали. Ровно через три дня Давид стал царем. Ничего порой не предвещает каких-то вещей. Но Бог всегда за тебя. Что бы с тобой ни случилось, как бы с тобой что ни было, знай, что Бог за тебя. Бог за тебя, Он с тобой. Он говорит, слушайте, дорогие, кто осуждает тебя? Кто? Если я оправдываю. Если я оправдываю, кто осуждает тебя? Забудьте про это. Вы помазанные, праведные, благословленные, живущие в модели, где есть Христос, где есть победа. Да приидет царствие твое. Что Иисус говорит? Не ищите Царство Божие там или здесь. А где оно? Внутрь вас. Царство Божие, там не грехи и косяки. Вы знаете, греховный разум, греховная религия хочет навязать тебе. Брат, вникай в себя и в учение Тимофею. Помните это местописание? И таким образом спасешь себя и слушающих тебя. И мы вникаем в себя, ищем эти косяки. Мы там ищем эти проблемы, чтобы исправить. Слушай, туда как залезешь, а там им конца нету. Все косяки, Господь, что сказал, помазать? Кровью. Нет их больше. Он говорит, Царство Божие внутри тебя, друг. Смотри на себя так. Доставай, вникай в себя и в учение. Что у тебя там? У тебя там помазание. У тебя там дары. У тебя там Царство Божие. Вот кто сим служит Христу, тот достоин похвалы и благословения. Он говорит, так будешь... Если двигаться, спасешь себя и слушающих себя. Если ты будешь ковыряться там, ты никого не спасешь. Ты заковыряешься. Ты помазанный, ты праведный, ты благословенный Богом человек. И я хочу помолиться, чтобы вы высвободили это помазание изнутри меня. И давайте мы по собранию туда, как бы по, уже мне пастор маякует. Нам было аминь сказать, я сразу все понял. Прославление, может, да, песню спеть? Да, можем спеть песню. Я хочу просто благословить вас. Хочу развязать в духовном плане какие-то вещи, чтобы вы понимали, не зависит от дел, зависит от отношений. Ты слышишь? От отношений. Здесь есть люди, которые первый раз вообще? Есть кто-то дожил до полвторого? Есть, да? А, я тебя уже видел. Слава Богу. Я тоже здесь первый раз, брат. Поэтому поддержи меня в молитве. У Бога есть для тебя большая судьба. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Не бойся. Повернись. Ничего, просто повернись. Постой со мной здесь, в Божьем присутствии. У тебя, брат, вся жизнь впереди. Все, что Все, что было в твоей жизни, это не просто переломанная какая-то жизнь, там сейчас надо жить по-новому. Все едино в тебе. Твой опыт, твои ошибки, твои боли, твои проблемы, твои достижения. Все, просто отдай Богу. Ты сейчас в реп-центре, да? Это хорошее время. Мы вчера общались. Церковь. Это хороший, благословенный брат, через которого Бог явит большую славу в своей жизни. Ты будешь хорошим и добрым помощником. Ты будешь одним из сильных, которые были рядом с Давидом. Их считали все беженцами, их считали там каких-то непонятно там людьми, но они были внутри очень верные. Они сражались с этими обстоятельствами, с которыми сражался Давид. И они победили. Они победили. И Бог говорит, ты победишь. Ты победитель мой. У тебя будет другая жизнь. Я явлю силу и славу свою через тебя. Отец Небесный, Господь наш, Боже Господь, сегодня мы в Твоем присутствии, Отец. Сегодня я хочу молиться, Господь. Боже, Отец, сегодня я хочу, Господь, благословить церковь. Боже, Господь, праведных, помазанных людей Божьих, которых Ты нашел, которых Ты избрал. И это Божий дар, и это Царство Божие внутри нас. Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, благослови. Благослови во имя Иисуса Христа, Отец. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Кто хочет, чтобы я так помолился за него быстро, выйдите вперед, а? Кафедру унесите, давайте быстренько мы сейчас. Кто хочет иметь праведность, кто сражается, и кто меня слышал, и кто сегодня слышал Бога, и кто понимает вот эти вызовы, вот это то, что есть внутри, вот та боль порой, те сражения, та битва, которую вы ведете, мы сегодня это отпустим. Господь говорит, ваша сила сидеть спокойно. Вот посадил вас пастор здесь, и сидите спокойно, все нормально. Господь с вами, вы праведники, вы в Божьей силе, вы в Божьем помазании. Приходит противник, и он начинает грузить тебя. Ты не такая, ты вот это то, там у тебя что-то вот не так, а там у тебя что-то висит, а там что-то у тебя это, а там болит, а там кряхтит. Да все у меня нормально. Аллилуйя! Господь помазал меня, Господь призвал меня, и я буду нести Его Слово, я буду нести Его помазание. И Давид, он стал царем. Вы знаете, когда, аллилуйя, можно играть там, я не знаю что, был такой царь Саул, помните, долговязая дубина двухметровая. У нас был такой, в моем подростковом возрасте, такой сосед один, его звали Тупень. Ну, он такой, как бы, ну, действительно, знаете, вот такой вот. Я вот думаю, вот его дьявол осуждал, наверное, сейчас, когда понимаю. Да, а Саул был такой же. Его послали пасти этих самых ослиц, он их потерял. Он там где-то их потом, и потом они пошли с этим слугой, лазили, одну землю прошли, вторую прошли землю, третью землю прошли. Нет, что делать? Что делать? Что тебе делать? Порой бывает, ну что делать, я не знаю, что делать с долгами, что делать с этим мужем, достал он уже вообще, что делать с этими детьми, что делать вообще с этой работой, что делать с этим домом, с этим ремонтом, что делать нам вообще, что нам делать? Слуга говорит, слушай, а пойдем до пророка. Так, а что мы пойдем к пророку, ты что, у нас нет ничего. Он понимал, что так просто не надо идти, нужна жертва. Слуга говорит, ну как, у нас же есть шекель. Ну шекель-то у нас по-любому есть. Не, ну подожди, это же нам потом, чтобы обратно три земли идти, как мы без, а как мы потом? Пойдем отдадим. Хорошо, возле вас всегда есть Божий слуга. Либо кто-то из церкви, как минимум, как максимум, это Дух Святой, который у вас. Он говорит, возьми, пошли до пророка. Пророк скажет, все будет нормально. Здесь пророческий голос Божий в этой церкви. И они пришли. Не приходи сюда с пустым сердцем. Не приходи сюда без жертвы. Жертва, она всегда дает огонь Божий. Этот парень двухметровый, долговязый, не совсем разумный, пошел к этому пророку. Пошел за ослицами, нашел царство. И он говорит, ты встанешь в сон пророков. и тебя помажут елеем, и ты станешь иным человеком. Вы будете иные, вы никогда не будете грешниками. Бог так не говорил. Он говорит, ты праведник, ты помазанник. Вы не будете идти от падения к падению, вы будете идти от славы в славу, от веры в веру. Такое огромное предназначение на вас. Бог избрал вас, поверьте. Поверьте, я просто это, я это вижу, я это понимаю. Меня, ну, я хочу говорить об этом. Потому что я это вижу, мне открыто. Это круто. И это когда тек елей, когда текло это масло по Саулу, он стал иным человеком. Этот молодой парень построил первое государство с армией, с налогообложением. Бог двигался через него. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Давайте мы будем петь, а я буду помогать.